Юлька. Я вижу, что его всего трясет. Динамик на телефоне позволяет слышать весь разговор, и я понимаю, что эта дрянь просто издевается. Она все понимает, она все видит и просто хочет устроить себе минутку торжества, показать, что он в ее власти, что сейчас все мы в ее руках. Он отбивает звонок, роняет голову на руки. Никогда не видела его таким. Обхватываю его, прижимаю к своей груди, нахожу губами висок, просто молчу. Чувствую, как напряжены его плечи, слышу, как он шумно сопит, едва сдерживая гнев. «Мы справимся», — шепчу. «Мы обязательно справимся». «Мальчишки-то это за что?» — вымученно выдавливает из себя Игорь. «Я ладно. Я взрослый мужик, а ему это за что?» «Игорь», — ловлю его лицо в ладони. «Все будет хорошо. Мы сейчас с ней поговорим, все обсудим. Я уверена, что ей нужны только деньги. В конце концов, просто купим». И в этот момент он стискивает меня крепко, сильно, почти отчаянно. «А что будешь делать, если она стрясет с меня все до копейки?» — спрашивает тихо. «Возьму кредит». Отвечаю, ни капли не помедлив. И слышу, что Игорь смеется. «Ты ж моя!» — проглатывает какой-то эпитет, заменяя его на поцелуй в волосах. Вряд ли мое самопожертвование можно обозвать умным словом. Так что пусть поцелуй. «Так, я выяснил», — подлетает к нам Митька. «Она прилетела сегодня утром, сейчас мне...» Я созвонился с ней. Перебивает его Игорь. Митька замирает на полуслове, смотрит на друга ошарашенно и осуждающе. «И что?» — спрашивает наконец. «Она потребовала годовую сумму алиментов», — отвечает мой любимый. «Да блин!» — впивается пальцами в волосы Митька. «Слушай, а разговор не записал? Попытка шантажа и все такое?» «Не, Митяй, не записал», — машет головой Игорь. «Если она отдаст мальца за эту сумму, то и хрен с ней». «Так, нет!» — взмахивает руками Митька. «Не отдаст, а подпишет отказ». «Окей», — кивает Игорь. «Это разумно. Она дала адрес». «Я с тобой, друг», — безапелляционно произносит Митька. «А то ты сейчас или с голым задом останешься, или прибьешь ее. Или и то, и другое». Игорь стискивает зубы. Я вижу, как выступают желваки на его скулах, как наливаются гневом его глаза. В конце концов он медленно кивает и встает. «Поехали. Я хочу вернуться в ночь домой. Там пес некормленный.